1. Хоть лыком шит, да мылом мыт. Как прилив накатывает на берег после полудня, как закатное солнце клонится к горизонту, как соловьи остаются зимовать до марта, с той же неминуемостью, обусловленной самой природой, Тейвин всегда возвращался к ней, блистательной в своей необузданной силе. Леди Джоанна, отяжеленная ребенком, ждала его у главного входа в замок. 7-летняя Марцелла, умытая и причесанная, стояла рядом тихо и чинно, переминаясь порой с ноги на ногу, в то время как 6-летние Джейми и Серси откровенно баловались. Няни боялись их осуждать, разумеется, и близнецы весь день капризничали, особенно младшая дочь, не понимавшая, что мама тщательно продумывала небольшой пир для празднования возвращения мужа и что во время беременности список возможных дел ограничивался. Сердце леди Утеса Костерли налилось нежностью и любовью, когда Тейвин и его сопровождение, сверкая расшитыми золотом флагами, прогорцевали к главной двери. И хотя муж очевидно много хмурился в последнее время, Джоанна увидела новые морщины издалека. Когда он взглянул на свою жену, его глаза были полны облегчения после тоски от разлуки и бесконечной нежностью, сулящей сладкую ночь. Едва Тейвин слез с коня, Серси и Джейми кинулись к нему со всей прытью своих неуклюжих коротких ножек, крича наперебой «Папа, папа, папа!» И Джоанне пришлось, смеясь, поспешить за ними, позабыв о вышколенных манерах, чтобы их прекрасные дети ненароком не разбили себе лбы. Тейвин все равно первым делом крепко поцеловал жену и только потом поднял на руки Джейми, который уже что-то трещал, по-прежнему не выговаривая «Р», а Серси, увидев, что папа подхватил сына, а не ее, начала жалобно хныкать, поэтому Джоанне пришлось взять ее за руку. Муж не мог не любить свою дочь, но именно сын являлся его настоящим наследником. Маленькая Марцелла стояла на месте, переминаясь с ноги на ногу, и, закусив губу, смотрела на всех них со стороны. Серси все еще хныкала, Джейми продолжал восхищенно балаболить про мечи, и про рыцарей, и про коней, а Тейвин все еще смотрел только на свою жену. Потом Марцелла неловко поклонилась в их сторону, заметили только оцепеневшие няни, и медленно пошла домой, глядя перед собой, но не спотыкаясь о полы своего красивого платья. Когда Джоанна заметила отсутствие своей старшей, их первенца, у нее сжалось сердце, и она поспешила делегировать близнецов в надежные руки, направить мужа в сторону купальни, заторопилась по детским следам, поскольку чего она не любила, так это обделенности. Она обнаружила Марцеллу в библиотеке, совсем одну, за осторожным пролистыванием книги с картинками. «Марси, моя милая», мягко начала Джоанна, опустившись на стул рядом с ней, «почему ты не подошла поздороваться с отцом?» Густые золотые кудри обрамляли нежное, прекрасное личико Марцеллы, и большие невинные глаза светились двумя передотами, вот только мысли за ними бродили не детские. «Мне не было места, мама», — серьезно ответила она, — «и я ушла». Стыд пронзил леди Джоанну. Слишком часто Серси и Джейми требовали к себе внимания, и малышка Марси со всей грацией старшей дочери позволяла им. «Папа соскучился по тебе, моя милая», и погладила девочку по золотистым локонам. И снова что-то недетское отразилось на лице Марцеллы, что-то почти сардоническое. Так часто бывало, слишком часто, и Джоанна знала, кого в этом винить, себя и только себя. Тейвин пропадал по несколько месяцев в Королевской гавани, в то время как Серси и Джейми все время находили приключения на свои светлые головы, или капризничали, или баловались, и зачастую только мать могла держать их в узде, и никто другой. Марси всегда была умнее их. Она раньше начала говорить и ходить, раньше начала учиться писать и читать, и с 5 лет подолгу проводила время в библиотеке, если только Герион или Тигетки ее оттуда не выуживали на прогулке. Марси была особенной, слишком тихой и задумчивой, слишком воспитанной, чтобы требовать от уставшей матери время. Подарок, а не дитя, но как она должна была быть одинока? «Нет, мама», — тихо ответила ее 7-летняя дочь, вынудив Джоанну моргнуть. «Папа соскучился по тебе», — и опустила взгляд. Джоанне стало не по себе от этих слов. «Это неправда», — мягко возразила она, отнимая, впрочем, от волос дочери руку. Марси кротко улыбнулась ей. «Мне не страшно, мама, ты очень хорошая», и, опустив книгу на стол, соскользнула со своего места и поцеловала Джоанну в щеку. Та приобняла дочь, чувствуя странное смятение в груди, будто это ее утешал собственный ребенок, будто Марси, со всей своей детской мудростью и непосредственностью, видела что-то в будущем, что для самой Джоанны крылось в густом тумане. Месяцы спустя, на пороге смерти, Когда кормилица унесла Тириона, она все поняла, глядя в обезумевшее от отчаяния лицо своего мужа. Марцелла Ланнистер в свои 17 лет не являла собой ту неземную красоту, от которой рябило в глазах, в отличие от младшей сестры, и ее это абсолютно устраивало. Серсия начала расцветать рано, очень рано, словно нарциссы по весне, и быстро налилась соком, и гордилась этим, как только могла. Не будь Марцелла тем, кем она была, ее бы это могло смутить. На Серсию с раннего возраста возлагались большие надежды, и тетя Джинна в ней души не чаяла, видя в грации юной девочки красоту Джоанны и амбициозность Тривина, и сам отец тоже был к ней благосклонен, поскольку знал, какие возможности дает ему лицо дочери. Киван относился к ней спокойнее, не потакая детским капризам, но никогда не ругал. Так и получилось, что Марси, как и в раннем детстве, больше всего времени проводила с дядей Тигиттом и дядей Гирионом. Ланнистеров много, но Ланнистеры Ланнистером рознь, никто не говорил этого вслух, но, тем не менее, все знали. Тетя Джинна, выданная замуж за некрасивого и бесполезного мужа, любила свою власть над замком и слугами и любила коготки Серси, ее юную жажду власти над всеми, кем только возможно, потому что сама по молодости оказалась лишена и подобной красоты, и широких перспектив. Отец никого не любил, кроме покойной Джоанны, разумеется, но оценивал своих детей, исключая Тириона, в рамках полезности. Серсия, например, была очень полезной, качественное замужество не каждая дева может себе позволить, даже если ее отец страшно богат и влиятелен. Тем более, Серсия постоянно гналась за его признанием, а этим можно было руководить. Джимми был не менее полезен, вот только чаще разочаровывал главу семьи непослушанием и собственными мыслями, не говоря уже о том, что не любил читать, так что старший сын хоть и являлся значимой фигурой на доске лорда Ланнистера, абсолютным фаворитом он не был. Марцелла в списке подающих надежды числилась предпоследней, поскольку никто не мог состязаться с бедным Тирионом, и ее это устраивало. Когда-то давно, в прошлой жизни, детали которой время обтесало, как морские волны камень, она носила другое лицо и другое тело. Марцелла была красива по всем параметрам своего мира. Ей было суждено расцвести несколько позже, ближе к 20, и она это знала. Угловатость еще не уступила в ней место сочным формам, и не до конца выросла грудь, и все еще по ночам порой мучили ноющие боли в костях, верный признак того, что не до конца вытянулась. И хотя она избежала набора веса в 14, и хотя лицо с типичными чертами Ланнистеров не носило прыщей и отливало равномерной благородной бледностью, на фоне Серси она все равно казалась тусклой. Младшая сестра была болезненно юна, опьяненная своей расцветшей женской силой, она требовала к себе внимания и пиетета, и упивалась ограниченной властью, которую имела, бесконечно сетуя в закромах своей маленькой души, что родилась не мужчиной. Она была сказочно избалована тетей Джинной, поэтому витала в облаках, мечтая о принце, короне и преклоненных пред собой коленях, не подозревая, конечно, чем все это обернется, хотя простую логику никто не отменял. Она была уверена, что ее будут любить просто так, как и в том, что все сложится так, как хочет. Марцелла в своей прошлой жизни не была писаной красавицей. Та юность наградила ее и излишним весом, и прыщами, и отсутствием денег на косметолога. Благо, что можно было задешево и качественно стричься и выщипывать брови. Похудела она уже потом, после 20, и краситься научилась с первыми деньгами, но одеваться и держаться в обществе, намного раньше. Из самой дешевой одежды можно было собрать богатый образ, и не обязательно было приобретать дорогие духи, и обувь можно было купить достойную, чтобы никто не догадался о ее стоимости. Она похорошела, когда выровнялся, наконец, гормональный фон, но было приложено много усилий, чтобы сохранить вес и не потерять приобретенную красоту. Даже со всем этим Марцеллу тогда нельзя было назвать действительно прекрасной. Единственное, на что она могла претендовать, так это на оценку выше среднего, и то не без усилий, не без диеты и спорта, не без образа, не без тщательного ухода за кожей и волосами в лучшей пропорции цена, качество. И хотя она никогда не имела проблем с мужчинами, поскольку компенсировала юмором, добродушием и харизмой, все пережитое означало только одно – как женщина, Марцелла была очень, очень умной. В прошлой жизни таким, как она, не писали стихи и не пели на гитаре, по ним не сходили с ума и по ним не сгорали от ревности, если только женщина, ни без подсознательной мстительности, не толкала на это сама. Головокружительные романы – это было не для них. И хотя такими, как она, чаще старались воспользоваться для непринужденного секса в стиле «не повод для знакомства» или «держать любовницу», давая призрачные обещания о разводе, все равно не уйдет, с ними также охотнее вступали в брак, если партия со стороны женщины была разыграна правильно и если подсознательную горечь от отсутствия баллад под окном перекрывали определенные компенсации. В конце концов, женщины, всю жизнь проходившие в сказочных красавицах, действительно нередко оказывались полными дурами, потому что лицо и тело и так открывало им все двери. И хотя в постсоветском пространстве все равно дамы постарше советовали никогда не показывать мужу весь свой ум, а то якобы будет чувствовать себя неуверенно, видите ли, Марцелли в прошлой жизни партнеры это прощали. Еще бы, во-первых, она умела выбирать. Во-вторых, любое явное неуважение со стороны кавалера, и он быстро выставлялся вон, чтобы не терять драгоценного времени. В-третьих, если на нее замахивались, она била первой, всегда попадала, куда следует, а потом добивала словесно, хладнокровно ломая чужое эго свое круглое колено. В конце концов, если сама не научит, осел потом еще кому-нибудь жизнь испоганит. Социальная ответственность, та же палка о двух концах, когда благородное занятие, а когда грязное. Она плохо знала мир Вестероса, совсем поверхностно. В чем она чуть больше разбиралась, так это в средневековье, поскольку никто так не мечтает в детстве стать принцессой, как непримечательная маленькая любительница книг из скромной семьи с советской библиотекой. Исторический факт. Далеко не все королевы были красавицами, и у большинства жизнь сложилась отнюдь нелегкая по самым разным причинам. То же касалось и принцесс, и леди великих домов. Канонный факт. Вестеросу пиздец. Если конкретнее, то совсем пиздец Таргариенам, Ланнистерам, Старкам, Баратионам и Арренам. И еще много кому. Очень много кому. Констатация факта. Ни одному нормальному человеку не захочется в этом участвовать. Марцелла категорически не хотела становиться пешкой на доске, потому что только в Алисе в Зазеркалье у невинной девочки получилось стать королевой без каких-либо тяжелых последствий. И потом, она ведь почти сразу сбежала, что тоже показатель. В общем, Серсию, так мечтавшую об этой судьбе, Марцелле было почти не жалко в отличие от Джимми, Тириона, дяди Тигетта и дяди Гериона. Но как она могла их спасти? Никак, наверное. Даже задача спасти саму себя представлялась порой непосильной. Хотя план у Марцеллы имелся. Во-первых, она всю жизнь позволяла Серсии затмевать себя. По-настоящему это замечала только Джоанна, но ведь мертвые, к сожалению или к счастью, безмолвны. Что касалось Тигетта и Гериона, они подозревали, но не осуждали, Ланнистер и Ланнистерам рознь, в конце концов. Значит, если Марцелла посредственно, как будущая жена, не стоит толкать ее в сторону короны. И действительно, брак старшей дочери Тайвина прочили скромный. Хвала богам. Во-вторых, сепарация от родителя требовала денег, деньги приносил успешный бизнес, и Марцелла знала, какую нишу тихо и незаметно занять. Тем более, что она была крайне заинтересована в выбранной стезе. Исторический факт. В средневековье не царил культ грязи, но с гигиеной действительно было не все в порядке. Канонный факт. Королевская гавань страшно воняла. Констатация факта. Нормальный человек, привыкший хотя бы к сравнительной чистоте, решит, что это пиздец. Как здорово, что Марцелла умела варить мыло, не так ли? О, да. И твердые шампуни, и духи, и тоники для лица и волос, и маски. И даже зубной порошок из натуральных ингредиентов, спасибо социальным сетям, потому что любой нормальный человек, оказавшись в средневековье, помимо бесславной смерти от поноса будет бояться зубного врача по очевидным причинам. В общем, Марцелла училась сносно, нарочно не блистала игрой на арфе, симулировала отсутствие музыкального слуха, неброско одевалась, и тетя Джинна оставляла племянницу в покое, как и Серсе, как и, естественно, Джимми, и отец ее не замечал. Конечно, пришлось покорпеть в организации тайной мастерской, но дяди Тигетта и Герион спокойно взялись сторожить этот секрет не без беззлобного коварства в сторону старшего брата. Они же организовали тайный, пусть и скромный, сбыт продукта торговцам Ланниспорта после того, как сами убедились, что мыло и зубной порошок это, на самом деле, просто замечательно. Марцелла, за расходами которой ни отец, ни тетя не следили, за несколько лет не только начала зарабатывать, но и даже умудрилась отложить достаточно денег на черный день. И все равно, Марси оказалась не готова к Харринхолу. «Сегодня ты будешь блистать», — с предвкушением ухмыльнулась Лалисса. Дальней родственнице и, по существу, служанке цепкости было не занимать, смекалка точно досталась ей от бабушки, незаконорожденной Флауэрс, вместе с хитрым прищуром светло-карих глаз. Именно через нее, скромную Ланнистер из Ланниспорта, Марси сбывала свой товар, так что старшая дочь Тейвина позаботилась о том, чтобы Лалисса, на полученные проценты от прибыли, могла увеличить свое приданое, чтобы она сама смогла себе выбрать достойного мужа из списка кандидатов. Конечно, если бы на приближенную Марси обратил внимание член высокой ветви Ланнистеров из Ланниспорта, а то и благородный богатый житель другого региона, тогда возникли бы определенные трудности со свободой выбора. По крайней мере, в таком случае все равно необходимо было иметь достойное приданое, а то, не приведите боги, свекровь. Их почти всех интересуют только женские лодыжки, фыркнула Кианна Хилл. За ее место в утесе Костерли пришлось побороться, поскольку тетя Джинна воспротивилась и привлекла к спору отца, но и сама Марси заупрямилась. На нее махнули рукой после аргумента «лучше иметь одну-двух преданных служанок, чем дюжину продажных». Тейвин тогда медленно моргнул и впился мгновенно заострившимся взглядом в дочь. Он долго молчал. Марси не поежилась под его взглядом и не потеряла лица, так что прошение в итоге было удовлетворено. Даже тетя Джинна потом целый месяц поглядывала на племянницу не без толики уважения. По Кианне было прекрасно видно, откуда происходила ее безымянная мать, если не квадратное лицо с высокими скулами и впавшими щеками подсказывало, или длинные тонкие губы, отличные от более узких северных, то рыжие волосы. В принципе, если бы не форма черепа, Кианна смогла бы сойти за кого-нибудь из тех, кто когда-либо роднился с теми же Марбрандами, но, увы, незаконнорожденность было никак не прикрыть, учитывая скромный статус отца девушки. Она была тоже красива, просто едва ли вписывалась в стандарты западных земель, но у нее имелось и много других качеств. Кианна помогала Марси варить мыло, например, а зарплату тоже тратила на приданое. «Если моего будущего мужа будут интересовать только мои лодыжки, уже хорошо», – пожала плечами Марси. «Да не двигайся ты», – пробухтила Кианна. «Прическа должна выглядеть приемлемо, то есть безукоризненно. У тебя не кудри, а повстанцы». Марси затряслась от беззвучного смеха. «А ты говоришь, я на нее кричу, когда мы платье кроим», — заметила, выгнув бровь, Лали. «Между прочим, там на кону не меньше, а еще иголки. Мне щекотно, когда ты мерки снимаешь». «Щекотно ей», — передразнила Лали. «А как ты с мужем будешь жить? В отдельных спальнях». Кианна, хохотнув, все-таки отложила расческу. Критически осмотрела волосы, поставив руки в боки. «Распустим, или пучок, Лали», подойдя к ней, подцокала языком. «Энда, никакой управы нет на эти кудри, леди Джинна не будет в большом восторге. Она и так занята», — отмахнулась Марси. «У Серси платья почти дарнийские в своей открытости. Ума не приложу, как ей только удалось их сюда провести». Вздох. «Распускайте, ладно». Кианна немедленно принялась за дело. «Тыкова ими покорить хотела. Хоть расскажи», — не без хитринки улыбнулась Лалисса. «С чего это ты взяла, что я хотела кому-то глаза помаслить?» — протянула Марси. «О, солнце мое, ты никогда ничего не делаешь беспричинно». «Действительно, между прочим», — согласилась Кианна. «Значит, где-то здесь затесался твой будущий жених, не так ли? Из приличных и умных мужчин, рассказывай», — пропела Лалисса. Марси, по-снопски шмыгнув носом, поднялась с табурета. Не до конца расплетенные косы поползли по спине жидким бледным золотом, извиваясь, словно змеи, выпущенные из мешка. «Ничего у меня с ним не получится», — сказала она. «Отец не одобрит. Но это ничего, есть еще один кандидат. С кем не получится?» Сразу же заинтересовалась Лали. «Кто кандидат?» — перебила ее Кианна. «Есть только два стула», — не без иронии подумала Марцелла. Обе на нее уставились, деловито поставив руки в боки. Она вздохнула, покачав головой. «Ладно», и прокашлялась. «Неплохой вариант, Бейлор Хайтауэр, наследник. Он галантен, приятен и не может не быть умен, раз происходит из староместа. Не помолвлен», сразу же уточнила Кианна. «Пока нет. ХММ, партия хорошая», и кивнула самой себе, скрестив руки на груди. «Пойдешь с распущенными. А я хочу знать, за кого не получится. Ну Марси, ну Маарсии». Старшая дочь Тейвина Ланнистера прекрасно сымитировала выражение лица своего отца, Но эффекта это не возымело никакого. «Станнис Баратион», – неохотно призналась она. «По качествам идеален и совсем не похож характером на своего брата. Он скучный, Марси», – скорчила гримасу Лалисса. «Тут даже я соглашусь», – кивнула Кенна. «У него страшно кислый вид на каждом застолье после турнира, и он почти ни с кем не танцует. Даже Эддард Старк больше старается. В таком браке, даже если бы он был возможен, ты бы со скуки померла. Брандон Старк реже развлекается с девицами, чем Роберт Баратион», – заметила Марцелла. «Чуть меньше поводов беспокоиться за фамильную честь. Вот Эддард и приветливее Станниса. Какие бессовестные старшие братья», – подцыкала языком Лалисса. «У обоих невесты, а они даже здесь гуляют. На бедной Лианне Старк лица вчера не было, такая бледная казалась». Марцелла сразу же этим заинтересовалась. «А что такое?» Лали пожала плечами. «Не знаю, она из леса выходила вечером. Я как раз там недалеко была, высматривала. Ну, она чуть покраснела. Всяких рыцарей хорошая же возможность найти себе партию, все-таки. Ну вот, а у леди Старк лицо было бледное-бледное», Лали посерьезнела, «бледнее обычного. Словно она привидение увидела. Ну, я понаблюдала немного», она понизила голос, «за походкой, а то мало ли что. Но нет, она не хромала». У Марцеллы возникло ощущение, что эта информация почему-то была очень важной, но она не могла ничего вспомнить. Что ж, она тихо хлопнула в ладони, «это не наше дело, людей здесь много, всем не поможешь, и за всеми не уследишь, и общаться с кем попало и как попало, к сожалению, нельзя. Да-да, иначе я бы уже завтра выходила замуж за кого-нибудь. Твоего отца просто очень боятся», Лали ободряюще похлопала ее по плечу. «Даже дурак боится», поддакнула Кенна, «но не безумец». В публичных местах Марцелла никогда не появлялась без сопровождения подруг по самым очевидным причинам, диктуемым законами эпохи. Нравилось ли ей это? Нет. Видела ли она в соблюдении социального правила нужду? Да, хотя утешиться было нечем. В прошлой жизни можно было спокойно себе позволить одинокое перемещение с точки на точку, однако в этом мире незамужней девушке никак нельзя было компрометировать свою репутацию. Тем более, что мужчины позволяли себе много опасных вольностей, если, подвыпив, видели стройную одинокую фигурку, обтянутую шелком, парчой или бархатом. На благородных пирах турнира подругам запрещалось приближаться к Марцелле без надобности, и хотя старшая дочь Тайвина Ланнистер знала, что бояться было нечего, она все равно боялась. Очень не хотелось потенциально выйти замуж за Роберта Баратиона после успешного смещения Эйриса, и очень надо было найти себе жениха и сбежать от влияния отца, насколько возможно, и быстро. Первые дни турнира она потратила на наблюдение, прячась в тени семьи и ни с кем не танцуя во время вечернего пира, позволяя разным кавалерам галантно раскланиваться перед красотой Серси. Марси было почти совестно использовать младшую сестру, но жить тоже очень хотелось, как и хорошего брака. Тем более, что Серси, опьяненная юностью, была не против подобного внимания, как бы ни мрачнел Джимми и как бы ни хмурился отец. Так или иначе, Марси посматривала по сторонам и делала мысленные заметки ровно до тех пор, пока в голове не сложился целиковый витраж. Бейлор Хейтауэр действительно был хорош, русый, темноглазый, статный. Он искрометно шутил и звенел приятным смехом то тут, то там, легкий на подъем, несмотря на сильное тело, бесконечно приятный в общении, добродушный. Другим подходящим по статусу кандидатом в мужья являлся, к сожалению, Элберт Аррин, племянник и наследник лорда Джона Аррина. К нему многое применялось с оборотом «к сожалению». Очень красив, к сожалению. Дружен с Робертом Баратионом и старшими братьями Старками, к сожалению. Харизматичен, к сожалению. Учтив, к сожалению. Приговорен каноном к страшной смерти к очень, очень большому сожалению. Можно было бы, в противном случае, выйти за него и уехать в Орлиное гнездо, и сидеть там, словно канонная Лиза Арин. 18-летний Станнис Баратион был все еще угловат, и хотя ему не доставало харизмы своего старшего брата, он тоже отличался мужской красотой, только более сдержанной. Но лишь Марцелла знала, что ему суждено было стать выдающейся фигурой, так что рассматривать его по-настоящему не получалось. И тем не менее, выйдя она за него после восстания, Серсию не стали бы сажать в кресло королевы, не так ли? Да, вот только зачем выдавать дочь за брата короля, когда можно подтолкнуть ее ближе к трону? В общем, нет. Что касалось остальных, ни до Старка рассматривать не получалось, и не хотелось. Ни нагулявшийся Аберин Мартилл оставлял двоякое впечатление, да и будущие политические причины, да и его будущая любовница да, то есть нет. Вот за его старшего брата Марцелла пошла бы спокойно, вот только жена от Дорана до сих пор не ушла. В общем, потенциальных кандидатов, подходящих по статусу и свободному положению, было, в прямом смысле, раз-два и обчелся. И самостоятельно закинуть удочку в их сторону не представлялось возможным. Еще не умерший в Марцелле феминизм, как бы его ни бодала эпоха, до сих пор бунтовал где-то на границе сознательного и бессознательного. Она, черт возьми, умела соблазнять, но мир Вестероса требовал более пассивный метод, более безопасный. В тот вечер старшая дочь Тайвина Ланнистера выглядела ослепительно. Марси надела одно из своих самых лучших платьев. Оно почти в точности имитировало наряд Эйвин из второго фильма «Властелина колец», с подчеркнутой золотым поясом линией бедер, белое, воздушное, с длинными рукавами, расширявшимися от локтя, с тонкой вышивкой на декольте. Оно превращало Марцеллу в нечто сказочное, невинное, неприкосновенное, чистое. Распущенные кудри и небольшое количество кармина на губах и щеках вкупе с парой нежных колец с хризолитом дополняли ее образ. Лали долго шила это платье, внимательно выслушивая все пожелания своей леди, и результат действительно оказался волшебным. До окончания турнира осталось всего несколько дней, а Лианна Старк уже пребывала в странном эмоциональном состоянии. Следовательно, вот-вот и должно было произойти неминуемое, совсем скоро. Они должны были присоединиться к ежевечернему общему пиру Единенным фронтом, как обычно, то есть всем собранием крови Ланнистеров, а потом распределиться по залу так, как следовало. Благороднейшие с благороднейшими, сопровождение с сопровождением. Тайвин всегда заходил первым своей решительной, но не стремительной поступью. За ним обычно следовали дядя Киван и тетя Джинна под локоть, потом Джейми и Серсия, блистательные в своей красоте, затем Марцелла с дядей Гирионом. Тигет не поехал на турнир, оставшись в Утесе, и, далее, охрана и слуги. Но когда все собрались в крыле, отведенном Ланнистером, пронзительные глаза отца задумчиво остановились на старшей дочери. Впрочем, и не он один замер. Марцелла сознательно никогда не хвасталась своей красотой, не считая нужным привлекать к себе подобного внимания, но, на самом деле, даже не войдя в пышный цвет, она не уступала младшей сестре ничем, а то, что носила обычно совсем скромные платья ни самого удачного покроя, ни подходящего цвета. Ну и что, в конце концов, красотой надо уметь пользоваться, и она выигрывала себе время. Джимми вытаращился, будто впервые в жизни осознав в Марсе женщину. Серсия, блистательная в своем кроваво-красном платье с дерзким вырезом, с подчеркивающим стан золотым поясом, встала, как вкопанная, и даже приоткрыла от удивления мягкий пухлый рот. Тетя Джинна уставилась на нелюбимую племянницу с некоторым недоверием, и из тех из других Ланнистеров той же ветви только дядя Киван ей, Марси, мягко улыбнулся. Гирион еле сдерживал самодовольство по очевидным причинам. «Марцелла», — властно проговорил Тайвин. «Отец», — она опустилась перед ним в безукоризненный кроткий книксон. Стоило ей подняться, перед носом уже была протянута сухая рука. «Пойдешь со мной», — нетерпящим возражений голосом приказал лорд Ланнистер. «Как вам будет угодно, отец», — Марси была самой скромностью, самой смиренностью, и образ обелял ее показную чистоту лучше мыла. Все остальные заняли привычные позиции по властному движению подбородка Тайвина. «Выставляешь себя на показ», — сухо осведомился он, не глядя на дочь, когда процессия двинулась. «Мне понадобится скоро достойный нашего рода муж», не сразу, тихо, со всей женской скромностью, но с решительной легкостью ответила Марцелла. «Хаэм, Серсия прекраснее», — добавила Марцелла, намеренно расплываясь в невинной улыбке, «но и мне пора принести пользу». Тайвин ничего не ответил, не замедлился и не ускорился, но шаг у него будто стал чеканнее. Марси сомневалась, как это интерпретировать. «Достойных мало», — тихо процедил он сквозь зубы, пометуя, очевидно, о браке между Риегаром Таргариеном и Элией Мартилу. Бейлор Хайтауэр или Элберторин, позволила себе заметить Марцелла. Отец не удостоил ее ответом. Он и сам знал, что желанный выбор был ограничен, и наверняка взвешивал каждую дочь по отдельности на чаше весов. Брак с Хайтауэрами означал более крепкую связь с троном, поскольку сир Герольд возглавлял королевскую гвардию, но также подчеркивал служение его милости, безумному Эйрису. Тайвин Ланнистер, в свою очередь, ненавидел излишне преклонять колени. С другой стороны, брак с Элбертом Арином забрал бы у него значимую фигуру с доски, Все же лорд Джон и сам был игроком. Марси предполагала, что между ней и Серсией он не мог определиться, кого ему жалко потерять больше и в какой степени. «Потанцуешь с ними», — наконец приказал он, скромно. «Ага, значит, отец все-таки рассчитывал на, уже, заметную немилость Ли в глазах Ригора, раз Марцелли разрешалось закинуть по удочке в оба пруда. Благодарю вас, отец», — невинно и скромно отозвалась она, не выходя из образа. «Конечно, Тейвин все еще считал Серсию главной женской драгоценностью Запада, и в этом не было ничего страшного. Марцелла куда больше жаждала спокойной жизни, чем лавров и неудобного трона. Серсия ее перехватила по пути к комнате с туалетным горшком за считанные минуты до начала песен и плясок. Так, ее глаза были такими огромными, что Марси даже растерялась. «Мы тебя не подкладываем под недостойных, поняла? Заманивай, в случае чего, в наше крыло, я им глотки вырву». «А?» – абсолютно растерялась Марцелла. «Нож есть!» – почти прошипела Серсия, опасливо оглядываясь по сторонам. «К ноге привязать можно, никто не увидит. Нет у меня никакого ножа, только и оставалось растерянно пролепетать. А нужен? Какая же ты глупая, честное слово. Все пряталось, пряталось. Мне замуж надо», – непонимающе моргнула Марцелла. Серсия смотрела на нее с такой жалостью, как на полную дуру, будто это она была старшей. «Серси, ты не волнуйся, все будет так, как ты захочешь. Но мне пора уже задуматься о том, чтобы покинуть отчий дом, пока всех кавалеров не разобрали. Да их же только двое. Один до сих пор на Найлию дышит», — продолжала шипеть Серсия, «а второй потакает Баратиону и Брандону Старку в похождении по шлюхам. Как ты не понимаешь?» И странная нежность вдруг схватила беспристрастную Марцеллу за сердце и горло. Серсия, которую их мама ласково называла Серси, на год младше, такая красивая и наивная в своих мечтах, и властная при своем нелегком характере, никогда не отворачивалась от семьи. То ли ее это было качество, то ли отец так воспитал, Марси не знала, и ей в ту минуту казалось постыдным этого не знать, ведь она свою нынешнюю семью едва ли семьей-то считала. «Вам будет лучше без меня», как-то само вырвалось. Тут уже Серси растерялась. «Что, вам будет лучше без меня?» Голос Марси дрогнул. «Поверь, правда, я выйду замуж, уеду, и все будет, как надо. Мы же Ланнистеры», — не поняла Серсия. «Мы всегда вместе и никогда не порознь». Марцелла слабо улыбнулась. Она почти по-матерински опустила ладони на плечи сестры. «Серси, глаза почему-то слишком быстро стали слишком влажными. Это ты, красавица Запада, и тебе нести это знамя. А я однажды уйду, так лежит моя дорога». Лицо Серсии сморщилось, как у ребенка. «Ну и пускай», — бросила, и полы ее чудесного кроваво-красного платья зашуршали от стремительных шагов. Марси сглотнула, глядя сестре вслед, потом аккуратно промокнула глаза тыльной стороной ладони. «Может быть, именно поэтому она любимица дяди Ивана и тети Джины», — внезапно подумалось, — «а не из-за чего-то другого». Она прислонилась к стене, облокотилась на нее головой и устало выдохнула, прикрыв глаза. По коридору поползло эхо бойкой музыки и радостных возгласов. Надо было возвращаться, но ноги не шли. Черт возьми, Серсия считала ее одной из своих, а она жениха искать себе собралась, прятаться за его спиной и детей рожать. Как-то расхотелось наслаждаться триумфом своей красоты. Потянула со страшной силой обратно в утес, где все было понятно, и гори Вестерос синим пламенем. Серсия ведь была права. Гарантии хорошего брака никто не давал, и ножом действительно стоило обзавестись. И тем не менее, надо было замуж. Столько лет Марцелла старательно не привязывалась к своей семье не для того, чтобы неожиданное проявление лояльности со стороны сестры покачнуло стремление. Черт возьми, всем Ланнистерам утеса были свойственны амбиции, только кто-то метил как можно выше, а кто-то старался наверняка. Марцелла с самого начала не пыталась никого под себя подмять. Отца было не смягчить, Серси и Джейми не разлучить, а Тирион все еще был слишком мал. Когда Милора Хизерпун трагически и загадочно погибла во время турнира в Ланниспорте, Марцелла окончательно убедилась, что семья идет в том же направлении, что и в каноне, и приняла для себя решение продолжать не вмешиваться, насколько возможно. Удачно выйти замуж и продолжить заниматься мылом, вот чего ей хотелось, безопасно сойти с доски и оказаться как можно дальше от греховной любви Серси и Джейми, власти отца, златогривых львов, зубоскалых драконов, наивных волков, холодных рыб и так далее. Жить и жить хорошо хотелось намного сильнее, чем упиваться властью. В этом Марцелла и походила на Тигетто и Гериона. Она заставила себя отойти от стены и стряхнуть незримую пыль с платья. Замуж надо было удачно выйти еще и ради прислуживавших ей подруг, Лалисы и Кианны. Таких незначительных девушек, как они, вряд ли без протекции ожидало что-то хорошее в грядущем будущем, а они, ее скромные умницы-красавицы, заслуживали уважения и безопасности. Марцелла расправила плечи и вернулась в зал со всей статностью печального в своей эфемерной красоте призрака. Когда отец закончил говорить с Джоном Арином, к ней подошел Эйлберт, предлагая руку для танца. Молодой, красивый, он улыбнулся, блеснув зубами, и в его бледно-голубых глазах мелькнула искорка мальчишества. Марси посмотрела на него из-под ресниц, но смогла только дрогнуть губами в ответ на его наивный интерес, отвечая согласием на приглашение. Она плохо помнила, как ему предстояло погибнуть, но на сердце кошки скребли от осознания того, что этому молодому мужчине, воспитанному и благородному, не суждено было познать ни любви, ни отцовства. И не имело значения, что пока Серси кокетничала на танцах вечерами турнира, ее прозвали «Красной леди Ланнистер», а Марцеллу, не сумевшую скрыть свою таинственную меланхолию, белый. О, суета-сует, пир накануне чумы. Примечание к части, попаданки. Ух, сейчас я как всех, мечом или красотой, Марси. Дайте мыло, Марси. Хочу стоматолога, Марси. А можно, пожалуйста, не сдохнуть, очень надо. ГГ назвали Марцеллой в честь бабушки по материнской линии. Мать Бжаранны звали Марла. 2. Сало было, стало мыло. Курант еба из дувинцлаирит. А место утторне. Турне, турне, турне, аусси де сармаис ебаис, анёу ау арбаис, чинтонс ед бувонс, цефлацан фаисонс лагуэрре, чинтонс ед бувонс, месамис, бувонс донс, хей, дергути, кахлевин, мачтал лис кунтер кунтер бунт сич дрихин, холб ди эгэл серс чинкет ин, анёу унтарбаис, турдион, ди эстриунер, моя королева, никто не смог бы укорить Марцеллу в неидеальном книгсоне. Рейла выглядела в тот день плохо. Лицо ее, лилово-синее от следов рук мужа и глубоких теней под глазами, такое хрупкое, выглядело пустым, как храм с потухшими свечами. Марцелла, глядя на нее, едва не дрожала от еле сдерживаемого гнева. Она догадывалась, что увидит, стоило только заглянуть в потерянные глаза Джейми у двери. Брат не спал всю ночь, пока нес дозор. Никто не смог бы подавить в себе крик от таких побоев. «Все могут короли!» «Все могут короли. Подойди ко мне, моя дорогая», — хрипло проговорила Рейла. Марцелла повиновалась на негнущихся ногах. Накануне днем она приказала отрезать себе волосы по плечи, у Кианны дрожали пальцы, но не сердце, а потом весь вечер разыгрывала перед двором полную дуру, что вот такая оказия с ней приключилась, что пришлось вынужденно подстричься. Она мило смеялась и мило краснела, и было видно, как падала либидо Ириса Таргариена, так и не заполучившего в любовнице леди Джоанну Ланнистер. Он думал отыграться, раз Тейвин впал в немилость и отбыл, хлопнув дверью, но девочка-то оборванка, не то, что ее сестра, девочка-то чокнутая, раз только и любит, что наводить порядок в грязи, раз щебечет что-то про какое-то мыло для простолюдин в качестве королевской милости. Марцелла думала, что ей сошло это с рук, пока она не увидела Рейлу. «Ты похожа на Джоанну», — тихо проговорила королева, дрожащими пальцами поглаживая золотистые волосы. «Такая же непокорная, о чем Тейвин только думал, отправляя тебя сюда. Очевидно, что выбрасывал мусор, спасая золото». Серсия снова благоухала в родном замке, Джейми застрял в столице, прислуживая безумному королю, а Марцеллу да отправили вместе с ним, чтобы потом, при каких-нибудь обстоятельствах, забрать сына, а ее, скорее всего, оставить за ненадобностью. Вот это был просчет. Проклятый турнир перечеркнул весь труд, и ведь все только начиналось. Серсия так рвала и метала, узнав, что и Джейми, и Марцеллу заберут, что Тейвину даже пришлось отвесить ей пощечину, а потом отправить в утес первой, вместе с тетей Джинной, с доброй половиной стражи, чтобы никому ничего безумного в голову не пришло. В конце концов, бред оказался заразен, иначе Рейгар Таргариен не совершил бы своего рокового поступка. И ведь как странно это тогда случилось. Марси, несмотря на целую жизнь в новом для себя мире, знала, что должно было произойти, но все равно оказалась застанной врасплох, как и все. Рейгар не походил на безумца, в этом и крылось предвестие катастрофы. Даже наоборот, он казался разумным и задумчивым, холодным, слишком меланхоличным для жарких жестов, полной противоположностью пылкого, болтливого, простодушного и до нельзя материалистичного Роберта Баратиона. Поэтому было почти немыслимо представить, чтобы Серебряный принц, такой вежливый и утонченный, тихий и обходительный, при всех оскорбит свою жену и совершит комплимент чужой невесте. Недолгая тишина, вставшая на лавках зрителей, была такой оглушительной, что Марси, сжавшая руку Серси, онемела от звука собственной ладони по чужой коже. О, боги, на что рассчитывал отец, посылая ее в королевскую гавань, что Риегар позабудет Элианни Старк, прельстившись белокурой головой дочери, бывшего, десницы. Марси становилась тошно от одной только этой мысли. Она с первого дня на новом месте всячески избегала того же мейстера Пицеля, очевидного шпиона отца, никуда не ходила без сопровождения служанок, и вела себя так, чтобы отбить любые мысли всякого желающего затащить ее в постель. Может быть, поэтому Рейла и прониклась к ней. «К вам в утешение, ваша милость», — выдавила из себя Марцелла, невольно сглатывая. Эйрис Таргариен ужасно, ужасно относился к своей жене, и с трудом верилось, что он когда-то был здоров, и красив, и добр. Возможно, в пустом взгляде мелькнула искра. Сколько лет губили дух королевы, и все равно от него что-то осталось. Его милость разрешил тебе открыть мыловарню. О, король гоготал весь вечер над безумным предложением Марцеллы, и много шутил про грязь и золото, и про позор Тривина. Несложно было догадаться, что прошение будет одобрено. Юную леди Ланнистер публичное унижение не задело. Она была готова снести многое, чтобы заполучить хотя бы толику свободы. Мыловарня позволила бы ей регулярно выходить в город. Тебе выделит дом в блошином конце, лицо Рейлы, и без того тусклое, и вовсе осунулось. Мне жаль, моя дорогая, бедным мыло нужно больше, чем богатым. Глаза Марцеллы блеснули, а дом я выкуплю, у меня есть деньги. Клянусь, что не подведу вас. Расскажи мне потом, слабо улыбнулась королева, как поживает мой народ. Я столько лет не выходила в город. Всенепременно, ваша милость. Марцелла с первого дня в королевской гавани знала, кому отдаст свою преданность. Рейла была единственным человеком, способным хоть как-то обтесать гнев короля, своим телом обычно. Именно благодаря ей Эйрис не затаскивал к себе в постель благородных дам. Она же выгораживала несчастную Элию, опороченную, осмеянную, беззащитную. Принц отбыл недавно, забрав с собой несколько гвардейцев, и Марцелла знала, что это значило. «Я сделаю вам самое лучшее мыло», — тихо пообещала она, заглянув в уставшее лицо королевы и духи. «И, может быть, Эли, если так вам будет угодно, больше ей, честное слово, было нечего предложить в утешение». «О, моя дорогая», — слабо улыбнулась Рейла, — «разве мыло и духи способны излечить разбитое сердце?» «Нет, но если мой бизнес пойдет в гору». В конце концов, в прошлой жизни Марцелла принадлежала к постсоветскому пространству, и слабое эхо 90-х все еще в ней звенело. Лояльность не покупается, но зарабатывается, так что если бедному люду дать бешеную скидку, если дать хотя бы толику улучшенной жизни, можно было бы сорвать куш, получив преданность. «Нет», — еле слышно проговорила Марцелла, «но они, возможно, помогут мне обеспечить вашу безопасность, если что-то пойдет не так, или безопасность, или если мне удастся покорить сердца бедняков с вашими именами на устах, то ничего не изменится». С душераздирающим подобием улыбки качнула головой Рейла. «Не говорите так», — с пылом прошептала Марцелла. «Я приложу все усилия, и, в итоге, все равно останешься на милости мужчины». Зеленый взгляд снова зацепился за чужие синяки, и от бессильной ярости захотелось взвыть. Только жажда жизни подавляла страшное желание цареубийства и всех, кто потакал, кто отворачивался, кто закрывал глаза, кто извинял, кто уподоблялся. «Я все равно попытаюсь», — прохрипела Марцелла, сглатывая ком в горле. «Знаю», — кивнула королева, — «но не тешь себя иллюзиями. Мужчинам свойственна вседозволенность, и чем больше у них власти, тем меньше святости». Марцелла подумала о короле и о своем отце. Подумала о Роберте Баратионе, провожавшем предвкушающим взглядом каждую хорошенькую служанку, и о Брандоне Старке, тоже изменявшем своей невесте, только более скрытно. Подумала о Джиме, которому предстояло цареубийство. Родись Марцелла мужчиной, она сбежала бы за 39 земель, не оборачиваясь. Мыло ведь можно варить где угодно. Но она родилась женщиной, дочерью, бывшего, десницы, чье влияние простиралось далеко и глубоко, и надо было просчитывать каждый шаг, надо было играть на публику, носить маску, беречь девственность, не влюбляться, быть начеку. «У нас меньше свобод, чем у них», – произнесла Марцелла, чувствуя, как тяжелеет собственный взгляд. «Владеем мы меньшим, но оттого и теряем мы хуже, потому что держимся изо всех сил. До самой смерти», – очень серьезно согласилась Рейла, и добавила: «Хватка у тебя львиная и манера мыслить не женская. Видит боги, ее глаза блеснули, может, хоть что-нибудь да выиграешь». Марцелла Ланнистер осталась верна своему слову. За полтора месяца помещение для мыловарни было выкуплено и оборудовано, и нашлись рабочие руки и послушные уши, и торговцы с базовым товаром. И хотя создание органической мыльной основы занимало время, и этому надо было учить тщательно, нанятые толковые мужчины все усвоили, не без помощи Лалисы и Кианны, поэтому производство началось сравнительно быстро. Марцелла платила им из своего кармана, вздыхая на отсутствие реальной прибыли. Пока что мыло было дешевым. Более того, в борделе, сиротские приюты и септы было приказано отдавать его раз в месяц бесплатно первые полгода работы, остальное покупалось сравнительно дешево, чтобы люди успели понять пользу мыла, но и не считали его надувательством. Марцелла начала производство с использованием розмарина и сушеной гвоздики, так что продукт не только приятно пах, но и был очень полезен, питателен для кожи и волос, и экономически выгоден. Среди бедных и небогатых чистота непременно должна была войти в моду по всем прогнозам. Еще бы, раз женщины после использования мыла так чудесно пахли, так хорошо выглядели, практически не потеряв при этом денег, и раз мужчины приобрели более товарный вид, на реку уже стали чаще ходить стирать и набирать воду для умываний. Какая, однако, полезная штука, мыло. Говорят только, голышом его лучше на пол не ронять. Кто говорит? Леди Марцелла говорит, а уж она-то знает. Такая добрая леди, такая светлая, не то, что всякие там, вот ей не все равно, и платит она честно и вовремя. Оберегать таких надо. И служанки у нее не без смекалки, между прочим, простые такие, а читать умеют. Какая странная леди Ланнистер, все-таки, в грязи копается, а руки чистые. То есть вы хотите приглядеть за народом? Не без скепсиса произнес Септон Даулин. Марцелла, пустив ростки хорошего к себе отношения, рано или поздно должна была начать заниматься проблемами стратегического характера. Иначе говоря, приступить к сотрудничеству с необходимыми инстанциями. Тайно, разумеется, то есть не самым очевидным образом. Небольшая, очень скромная, септа на краю блошиного конца показалась самым располагающим местом для первых шагов. Септон Даулин принял мыло, как манну небесную. Из самой первой партии подарка читал правильные проповеди, в которых наставлял народ сначала мыться, потом молиться, или наоборот. Главное, что он имел определенный вес в обществе далеко не самых зажиточных граждан, уважал женщин, хорошо относился к детям и никого не совращал. Септон Даулин в принципе выглядел адекватным человеком в самом начале заката своей жизни, он едва ли начал сидеть. Так что Марцелла, скрипя сердцем от нервов, решила начать с него. «Королевская чета хочет приглядеть за народом», — поправила она. «Королевская чета», — тут уж скепсис был явнее выражен. Марцелла прочистила горло. Они, конечно, разговаривали внутри пустого храма, пока Лалисса и Кианна мужественно сторожили вход в него, но крайняя осторожность все равно являлась необходимостью. На всякий случай, «королевская», — Марцелла подергала юбкой, в надежде донести намек, чтобы разговор перестал быть таким чудовищно неловким. Ну не занималась она дипломатическими переговорами в прошлой жизни, чита, а, ее милость, Септон удивленно моргнул. «Тише!» – прошипела Марцелла. «Да тут никого нет, всегда кто-то есть, честное слово, никого нет, кроме семерых, разумеется, у нас же бедный храм», Септон даже рассмеялся, «помилуйте». Но все же провел Марцеллу в свой маленький скромный кабинет и запер дверь. «Так вы хотите понаблюдать?» Продолжил он, когда оба расселись на неудобных стульях. «А зачем? Чтобы знать. Чтобы знать что? Как люди живут?» Марцелла всячески подавляла в себе желание начать нервно мять юбку. «В чем их общие проблемы? Или в ком?» Септон фыркнул, откинувшись на стуле и сложив руки на груди. Они обменялись понимающими взглядами, но промолчали. Марцелла опять прочистила горло. «Это понятно, осторожно начала она, но вне моей компетенции. А если брать, скажем, поконкретнее, есть и поконкретнее», пожал плечами Септон, смотря что интересует. «Ну, если учесть ваше мыло, то если дело в гору пойдет, и вы продолжите заниматься благотворительностью, то люд станет чище, и кое-какие болезни станут реже, и помрачнел, надеюсь, и добавил, я сам из штормовых земель, так вот, что у меня на родине, что в цитадели чисто, а я никак не привыкну, за моим производством дело не станется, заявила Марцелла, мыло надо вводить в массы, я этим в принципе занимаюсь, потому что никто, кроме меня, еще не додумался, понимаю, и лицо Даллина действительно это понимание отразило. Он стал септоном явно по тем же соображениям. Но еще вам, миледи, нужна какая-то информация. Да, нужна, не стала скрывать она. Тем не менее понятия не имею, как спросить. Я не лорд какой-нибудь, хмыкнул Даллин. Просто спросите и все. Марцелла на него уставилась. Он приподнял бровь. У нее не получалось полюбопытствовать напрямую. КХМ, она еще раз прочистила горло. Уборка, в городе. В плане метафоры, как с ней, зачистка, септон чуть удивился, скорее, замылка, Марцелла поморщилась, а вам зачем, я женщина или кто, она даже немного возмутилась, мне надо знать, насколько безопасно женщинам и детям, Икова, понизила голос, если что ну, вы понимаете, на мыло, хохотнул септон, никто на мыло не пойдет, я почти головой отвечаю за качество моей продукции, жаль, очень честно ответил септон. Его глаза заговорщически блеснули, хотя, мыловарение это тоже в какой-то степени садоводство, в стезе удобрений, выражаясь метафорами, разумеется, разумеется, и Марцелла уставилась на него в надежде, что они друг друга поняли, септон вздохнул, в наших районах все не хвала семерым с восстания сумеречного дома, и на его лице отразилась неподдельная искренняя усталость, головорезов достаточно, разных, всяких, а казнят не тех, понимаете, миледи, не за те грехи, за которые стоило бы, казнят тех, кто хулит на КХМ, иначе говоря, сомневающихся, он многозначительно поиграл бровями, но не тех, кто совершает зверства разного характера в отношении других, и много их, нахмурилась Марцелла, не так уж и мало, вам, полагаю, это от меня и нужно, список, да, зачем, Марцелла долго думала, как бы правильнее ответить, ну, заметила, наконец, сардонически, про мыло вы первый пошутили. Септон так расхохотался, что даже стукнулся головой о высокую спинку своего стула. Конечно, Марцелла пока не располагала средствами, чтобы взять под контроль блошиный конец, но ее репутация очень быстро шла в гору. Город действительно жил из рук вон плохо. Цены начали расти при том, что восстание Роберта Баратиона еще не началось, плохо пахло практически везде, кроме самого центра, и лица людей, в основном, казались опустевшими от усталости и бренности тяжелого безрадостного существования. Она сама удивилась, что какое-то мыло начало вызывать, если не улыбки, то хоть какой-то блеск в глазах. Людям ведь немного надо для довольствия, по сути, всего-то не жить, как дворовые собаки. И никто давно не интересовался насущными проблемами города. Было дело, Риегар выходил в народ до рождения своей старшей дочери, но с тех пор много лет прошло. Королеву уже не выпускали из Красного замка, поскольку ее безумный муж все еще был уверен в ее изменах. Что касалось Эли, Марцелла не могла сказать ничего конкретного, потому что с самого турнира едва ли видела дарнейскую принцессу. Судя по немногочисленной страже у девичьего склепа, там она и сидела, как птица в клетке, вместе с детьми. Лалисса, большая мастерица на сбор всяких слухов, сказала, что к принцессе даже не всегда дядю пускали. И это при том, что сир Ливин Мартилл носил белый плащ и служил своему королю верой и правдой. На самом деле, то, что Рейла смогла взять Марцеллу во фрейлины, было чудом, положительным последствием череды правильных действий, другая альтернатива была более вероятна. Хорошо, что Марси претил Стиллин Триксерси, иначе было бы очень плохо. Даже думать не хотелось, поскольку, в таком случае, никто бы не помог. Даже Джимми, ему бы еще и слушать пришлось. Их. Кстати, король тоже разводил в разные стороны. Он или отправлял Джимми в девичий склеп к Эли, или держал при себе, а Марцелла со служанками, естественно, состояла при Рейле. Страх ведь иррационален, а Эйрис очень боялся Тривина, но это не имело значения. Джимми держался достойно, не позволяя загнанности и ужасу отражаться в своих глазах. Марцелла так и вовсе отвоевала себе сравнительную свободу. Значит, надо было продержаться, усиливая позиции, а потом что-нибудь придумать касательно криминала блошиного конца, по возможности. Все-таки, как бы Марцелла не пыталась в себе это отрицать из самых лучших, эгоистичных, побуждений, у нее было сердце, и оно ныло, и болело, если перед глазами происходила вопиющая несправедливость, а так жила вся столица, от юродивого до самой королевы, и надо было решать, не марать руки или терять душу. Марцелла, в свою очередь, варила мыло, так что выбор был очень прост, даже если от иронии хотелось смеяться и плакать. Старки приехали, пролепетала запыхавшаяся Лалисса, дрожащими руками запирая за собой дверь на засов. Боги, Кианна, уронив лицо в ладони, закачалась, как маятник, из стороны в сторону. Вышивка соскользнула с ее колен на пол, а она даже не заметила. Марцелла, глядевшая в окно, не разомкнула рук, крепко стиснутых за спиной. Они все еще издали услышали звук горна. Потом был стук копыт, возгласы, больше возгласов. Под окном стража провела обезоруженных Старков и Элберта Аррина в башню Десницы. Под замок, очевидно, ждать судьбы, безусловно. Их сопровождение заточили, у Лалиссы дрожал голос. Она медленно сползла по стене, и их самих. «Да, я видела», — отрешенно кивнула Марцелла. Все догадывались, что это значило. Старки, сопровождаемые наследником Джона Аррина, прибыли требовать справедливости за похищение Ригером Лианны. «Глупцы», — глухо пробормотала Кианна, не отнимая ладони от лица. «Глупцы», — тихо согласилась Марцелла, не отрывая взгляда от клочка лазурного неба, ведь король не любил, когда от него что-то требовали, особенно справедливости. Марцелла не знала и не могла знать, насильно Ригар увез Лианну, или обманом, или бежала она с ним по доброй воле, и как к этому отнеслась Элия, и, честно говоря, ей было все равно. Так или иначе, Серебряный принц и Северная волчица обрекли своим поступком много, много людей на преждевременную смерть, на муки, на страшные утраты и разбитые сердца. В ее понимании, никакая великая любовь этого не стоила, если Лианна приняла решение сбежать. Что касалось пророчества и белых ходоков, Марцелла не была уверена, стоили ли десятки тысяч невинных жизней одного единственного Джона Сноу. Впрочем, она могла и не дожить до страшной зимы, со своей-то родословной. Красный замок был тих следующие два дня, на третий за Марцеллой пришли, и не за ней одной. В тронном зале собрался суд, и Рейла на него прибыла бледная, как смерть, как и Элия, тусклая, исхудавшая от нервов, осунувшаяся, с болезненно тонкими кистями. Хорошо, что детей не позвали. Джимми бросил один только взгляд на сестру, пока все рассаживались, и никто не смотрел на Ланнистеров. Страх, панический ужас, отчаяние уродовали его прекрасное, светлое лицо. Марцелла хотела слабо улыбнуться ему, но ничего не получилось. А затем в залу медленно, медленно ввели Старков. И стража, и слуги растягивали время, как могли, потому что знали. Рейла, стоявшая рядом с Марцеллой, украдкой подала ей надушенный маслами платок, потому что знала. Илья старалась выровнять дыхание, потому что знала. И Джейми знал, и Баристан Силми, и остальные гвардейцы, все-все-все, и никто ничего не смел сделать. Седовласый король улыбался так благостно, так милосердно, что было понятно, ни одна молитва не будет услышана. Марцеллу тошнило весь вечер и всю ночь. Запах жженого человеческого мяса проник в одежду и задержался. Кианна и Лалисса терли ее мылом, как только могли, унесли и платье, и атласные тапочки, но запах призраком остался с их госпожой. Крики Рикардо Старка все еще бродили эхом по Красному замку, проклиная безумного короля и всех, кто ему потакал, и никому было не до сна, кроме того, кто вынес приговор. Марцелла в ту ночь не смогла сомкнуть глаз, она боялась даже моргать, поскольку в сознании сразу же возникала чудовищная картина, и в ушах звенел жуткий смех, леденящий холодный, несмотря на языки пламени. В перерывах между позывами рвоты и слезами страха и отчаяния, она перебирала пальцами шелковый платок королевы, все еще пахнущий лавандой, и судорожно думала. Утром Кианна и Лалисса скрыли ее усталость всеми женскими уловками, и было выпито много воды, и удалось заставить себя прожевать булочку с маслом. Потом Марцелла, взяв с собой подруг, отправилась в сад. Королева всегда бродила по нему в первую половину дня. Повезло, что ее в тот день сопровождал сир Баристан, а не какой-нибудь сир Герольд. Силми всегда давал возможность личного разговора, держа дистанцию, и никогда не подслушивал. Вот и вся разница между официальной честью гвардейца и настоящей. Конечно, организация разговоров была осторожной. Сначала следовало удалиться в сторону Багаращи, куда никто никогда не ходил, и оставить сопровождение неподалеку от чащи, а затем самим удалиться к Чердреву. Рейла шла в тот день медленно, еле заметно хромая, но синяки на руках и шее были старыми. Впрочем, это не утешало. «Элберт Рин», — заговорила Марцелла, когда они уже почти приблизились к чердреву, — «еще жив. Мой муж желает растянуть удовольствие», — бесцветным голосом сообщила Рейла. Они остановились. Марцелла нервно облизнула губы, собираясь с духом. Платок, надушенный лавандой, был у нее с собой. «Я хочу попросить вас за него», — решилась она. «Элберт Рин ни в чем не виновен. Он только и сделал, что прибыл». Королева молчала так долго, что у Марцеллы вспотели ладони. Ее успело бросить и в жар, и в холод, пока в голове возникали возможные ответные реплики Рейлы. Аргументы у юной леди Ланнистер имелись, ночь была мучительно долгой. Дело оставалось за малым, за скромным чудом простого человеческого сочувствия, которое не было чуждо королеве. В конце концов, даже чердрива заплакала кроваво-красной смолой от вчерашнего ужаса. «Удивительно, что ты воплощаешь в себе фамилию Ланнистер, но не своих родителей», — неожиданно заметила королева. Марцелла растерянно моргнула. «Что вы имеете в виду?» Рейла, опустив руку на свой медленно растущий живот, приподняла уголки губ в подобии горькой усмешки. Какое-то время она молчала. «Твоя мать, Джоанна, наконец произнесла, когда-то была одной из моих лучших подруг, но это не помешало ей попытаться прыгнуть выше головы». «Не понимаю», — нахмурилась Марцелла. «Я знала, что не поймешь. Тебе, в отличие от нее, подобное претит». Глаза Рейлы тоскливо блеснули. Джоанна по юности, как и многие женщины, выставляла свою красоту на показ, чтобы на нее опустился взгляд короля. «Зачем?» – ужаснулась Марцелла. «До брака или после?» Спокойная нежная мать едва ли вязалась в голове с образом интриганки, но всякое происходило в «Игре престолов». Для амбициозной цветущей девушки самым простым методом действительно был путь соблазнения. Конечно, верить не хотелось, но чем Марси славилась в узком кругу, так это трезвостью мысли. «Милая Джоанна не думала в своей дерзости, что плата всегда одна», — продолжила Рейла, не ответив на вопрос собеседницы. И, приподняв руку, задумчиво осмотрела заживающие синяки. «Мой муж не успел ничего сделать, но я все равно отправила ее, трясущуюся от страха и слез, в освояси, и царственно повернула голову в сторону Марцеллы. Веришь мне?»